Нельзя опоздать, увидеть солнце и свет, похитить свой силуэт, на память воздушным путем, отправить всем, кто любит прохладу, кому жарких условий не надо, круг облака, но лету совсем наплевать, на это обидно до слез, им встало и капли с небес. Упало, но дождь охладил, их раны стали казаться странными мысли, что губят улыбки, жалкие мести попытки. Плыли под флагом ветра метр за километром, плыли, теряя форму, будто под властью шторма. Плыли, рисуя тени вовсе, не зная лени, снова с нами облака под потолками. Солнце зашло, и ночью местный пейзаж не точен свет от луны, так бледен неужто их бог, столь беден лишь облака, ликуют со звездами вальс, танцуют ночью нам интересней. Ночью поем нашу песню. Плыли под флагом ветра метр за километр.